Во-вторых, об обоснованности утверждений о беременности Тины от Мартина Смарта следует задуматься, если принять во внимание, от кого именно пошла официальная информация об этом. Сообщение, как сказано, написано помощником шерифа Кеннетом Шэнксом, а это очень своеобразный персонаж. Когда Дуглас Томас досрочно сложил с себя обязанности шерифа округа Пламос, а случилось это летом 81 года, новым шерифом был избран Кен Шэнкс. И все было бы хорошо в жизни этого человека, если бы в начале 85 года не появились крайне неприятные для Шэнкса обвинения в сексуальных посягательствах на детей и подростков. Дело вышло настолько скандальным, что замять его по-тихому не получилось. Формально расследование обвинений повели подчиненные шерифа. Сам Шэнкс был на это время отстранен от исполнения служебных обязанностей, но не подлежит сомнению, что за всем этим стояло ФБР США. Сначала следствие признало, что шериф имел сексуальные контакты более чем с одним подростком и более одного раза. Затем признало, что первые заявления с обвинениями такого рода поступили в службу шерифа еще аж за полгода до марта 85 года. А 27 марта 85-го работник социальной службы округа Мона Грин призналась на допросе у окружного прокурора, что информацию о педофильских наклонностях Шэнкса получала более 2 лет тому назад. Интересно, что для защиты шерифа-педофила администрация округа Пламос наняла адвоката Сьюзен Роуф, что, вообще-то, противоречило американским законам. Кеннет Шэнкс, почуяв, что развитие ситуации грозит крахом всей его карьеры, решил напоследок оторвать себе деньжат и потребовал административное руководство округа оплатить ему $20,000 за сверхурочную работу во время расследования убийств в Кэдди в 81 году. Удивительно, но требование это признали справедливым, и 10 апреля 85-го, как раз в канун очередной годовщины расправы над семьей Шарп, ему выплатили $8,415, что вызвало настоящую бурю возмущения в местной прессе. Той же датой была оформлена досрочная отставка от должности 42-летнего шерифа. Многие его коллеги, кстати, сожалели об этом, признавая за Шэнксом высокую квалификацию, большой опыт оперативной работы и чутье настоящего детектива. Но в тот момент все эти качества уже не имели значения. Примерно в те же дни Шэнкс и его семья покинули округ Пламос, а расследование сексуальных похождений шерифа-педофила было остановлено на основании закона об ограничении юридического преследования высокопоставленных работников административного аппарата штата Калифорния. Может показаться фантастичным, но такой закон действительно существовал тогда в Калифорнии и был отменен лишь в 90-е годы прошлого столетия. В общем, Кеннет Шэнкс не понес наказания за свои проделки, но в настоящее время группа американских исследователей трагедии в Кэдди Резет активно занялась розысками места жительства бывшего шерифа, если тот, конечно, жив. Родилась инициатива испортить педофилу его 70-летний юбилей, который коридет в 2013 году, и напомнить бывшему шерифу о его грязных проделках, так и оставшихся безнаказанными. Такая вот невыдуманная история из серых американских будней. Таким образом, человек, сообщивший о беременности, исчезнувшей без следа Тины Шарп, оказался педофилом с большим стажем. И притом работником правоохранительных органов, расследовавшим сексуальное посягательство на Тину летом 80-го. Помощник шерифа еще тогда познакомился с Тиной и в последующем оставался с девочкой в хороших отношениях. И тут мы подходим к очень интересному вопросу. Действительно ли существовал анонимный гинеколог, определивший беременность Тины незадолго до ее исчезновения, или помощник шерифа просто выдумал несуществующий агентурный источник, чтобы вбросить эту информацию? И если мы считаем, что никакого гинеколога никогда не существовало, то перед нами встает еще более непростой вопрос. Какую цель преследовал помощник шерифа, официально сообщая следствию столь сенсационную информацию? В самом общем виде на этот вопрос можно ответить примерно так. Кеннет Шэнкс подстраховывался на случай обнаружения Тины живой и обнаружения неких записей Тины, ее дневника. Но вот от чего именно страховал себя помощник шерифа, сказать не так просто, точнее вообще невозможно. Тут мы попадаем в область предположений, которые могут завести очень далеко и притом в совершенно неожиданном направлении. Остановимся пока на этом и подведем краткий итог нашего виктимологического анализа. Основываясь на изложенной выше информации, можно сделать следующие выводы. Семья Шарп первоначально проживала в трейлерном парке в Квинсе, маргинальном районе, представлявшем определенную опасность из-за постоянного присутствия среди жильцов некоторого процента алкоголиков, наркоманов, лиц с криминальным прошлым. Переезд в Кадди-Резет, гораздо более спокойное и благоустроенное место, способствовал тому, что семья оказалась в куда более безопасном окружении. С точки зрения виктимологии, такой переезд был оправдан, так как он объективно снижал риск конфликта с соседями по тривиально бытовым причинам. Гленна Шарп, очевидно, была заинтересована в установлении долговременных отношений с мужчиной, способным хоть отчасти заменить исчезнувшего из ее жизни мужа. Она не была проституткой, но находилась в поиске партнера, а это означает, что в поле ее зрения мог попасть опасный человек. Проблемы, вызванные отношениями с таким потенциально опасным человеком, могли спровоцировать развитие событий по насильственному сценарию. То есть нельзя исключить, что именно неблагоразумное и недальновидное поведение Гленны поставило под удар всю семью. Крайне легкомысленным и опасным выглядит поведение Джона Шарпа, использовавшего собственное свободное время по своему усмотрению и поступавшему порой весьма неразумно. На него явно плохо влиял его старший товарищ Дэйн Уингейт. Джон отличался упрямством, смелостью, готовностью идти на конфликт. Сочетание этих качеств с вороватостью и подловатостью Уингейта, способного подставить товарища под разборки, который сам же и спровоцировал, давало весьма опасный с точки зрения виктимологии коктейль. Почти не подлежит сомнению, что Джон Шарп употреблял легкие наркотики и торговал ими. Это обстоятельство еще сильнее снижало его личную безопасность и было чревато неприятными последствиями для него лично и его близких. Его рассказы о краже 10 листов ЛСД, фактически крупной оптовой партии, превращало Джона в потенциальный объект криминального преследования, разборок и мести. Все, сказанное о Джоне Шарпе, с полным основанием и даже в большей степени, может быть отнесено к Дэйну Уингейту. Человеческие качества этого юноши переоценивать не стоит. Это был жестокий, хитрый, расчетливый и вместе с тем трусливый парень. Его тщедушность и даже дистрофичность априори лишали Дэйна даже малейшего шанса на победу в случае прямого физического противоборства с противником. А это значит, что Дэйн привык полагаться на обман, хитрость и предательство, как способы выхода из неприятных или опасных ситуаций. Не будет ошибкой сказать, что этот человек сам по себе был сплошной ходячей проблемой, пускавшейся на кражи у ближайших соседей и невыносимой даже в родной семье. Худшего друга трудно даже вообразить. То, что Дэйн Уингейт оказался вхож в семью Шарп и даже сделался лучшим другом Джонни, резко повысило шанс того, что из-за каких-либо гнусных действий Уингейта потерпевшим может оказаться не он сам, а его друг. Тина Шарп, перенесшая за 10 месяцев до своего исчезновения травмирующий опыт насильственного сексуального посягательства, как это ни покажется странным, получила определенный иммунитет, которого не имели ее сверстницы. Девочка стала недоверчива и даже прямо враждебна к незнакомым мужчинам. В ее поведении не отмечались кокетство и любопытство. Это те черты, которые насильники-педофилы часто используют с целью сблизиться с жертвой, замаскировав свои истинные намерения. Можно сказать, что опыт, полученный Тиной, сделал ее трудной мишенью для повторного посягательства насильника. В этом отношении ее сверстницы были куда более наивнее и доступнее. И круг общения Тины, и ее манера, место и образ жизни позволяют уверенно утверждать, что из всей четверки потерпевших она имела наименьшую объективность. Другими словами, Тина Шарп не генерировала опасность для окружающих. Примерно к таким результатам должны были прийти детективы следственной группы, если бы только кто-то из них озаботился проведением простейшего виктимологического анализа. По всем прикидкам, Тина не являлась той проблемой, из-за которой произошли трагические события в доме номер 28, но следствие рассудило иначе. И потому именно Тина оказалась в самом эпицентре расследования, став подозреваемой номер один. Да-да, как это не покажется парадоксальным. Факт отсутствия на месте преступления девочки и безуспешной попытки ее отыскать заставил следствие принять в качестве рабочих две основные версии. Первую. Тина организовала нападение на семью с целью замаскировать свое бегство из дома. И вторую. Нападение на жителей дома номер 28 организовал Джеймс Шарп, муж Гленны, с целью похитить и увезти к себе в Коннектикут любимую дочку Тину. Ни в первом, ни во втором случае групповое убийство не планировалось. Оно явилось следствием того, что что-то пошло не по плану. Мотивация обеих версий была довольно своеобразной, если не сказать смехотворной. Так, для обоснования первой версии, согласно которой Тина являлась зачинщицей собственного похищения, следствие выстроило следующую логическую цепочку. Тина забеременела от взрослого любовника и решила начать жить взрослой жизнью, для чего надлежало избавиться от материнской опеки. Для этого она решила сымитировать собственное похищение и попросила любовника ей помочь. Тот охотно согласился на реализацию этого замысла, поскольку опасался, что беременность 14-летней Тины может привести к обвинению его в педофилии. По-видимому, этот человек привлек к участию в преступлении товарища. Поначалу все шло замечательно, но вернувшиеся из Кэдди молодые люди, Джон и Дейн, испортили мизансцену. Они вступили в борьбу, и имитация похищения закончилась настоящим групповым убийством. Тина, сознавая свою ответственность за содеянное, бежала вместе с любовником и его дружком. Ее бегство было добровольным, поскольку она не забыла прихватить с собой любимую игрушку – замок в коробке. Если бы нападавшие забрали Тину с собой насильно, то эта игрушка не исчезла бы, ведь она не представляла для похитителей ни малейшего интереса. Из этой версии следователи не делали особой тайны, и по воспоминаниям тех, кто жил в 1981 году в Кэдди и Квинси, уже через неделю после совершения преступления все открыто говорили о том, что групповое убийство организовала малолетка Тина. Это было всеобщее убеждение, и никого не смущала невероятность такого утверждения, вернее, об этом как-то никто не задумывался. Воистину, прав был Карл Маркс, написавший, что идеи, завладевшие массами, становятся материальной силой. Всеобщая убежденность как будто бы укрепляла следователей в истинности выбранного пути расследования, и никто не хотел просто остановиться и критически осмыслить краеугольный камень этой версии. Откуда взялась уверенность, что Тина была беременна? От анонимного гинеколога? Этому можно верить? Где и как Тина могла встречаться со взрослым любовником, если она почти все свое время проводила либо в школе, либо рядом с матерью, которая тряслась над девочкой, как осиновый лист? Как девчонка, которой шел только 14-й год, могла манипулировать взрослым любовником? Что это мог быть за любовник, если в Кэдди Резерв все жители были наперечет? Параллельно с этой версией, следственная группа деятельно принялась за отработку другой, о причастности к похищению Тины ее отца Джеймса. Уже в первые сутки расследования полиции Гротона был послан запрос с просьбой проверить наличие у Джеймса Шарпа алиби в ночь с 11 на 12 апреля 1981 года. Совершенно достоверно было выяснено, что Джеймс не покидал Гротон и при всем желании не мог очутиться в Калифорнии. Тем не менее, детективов было не так-то просто сбить с однажды выбранной линии. 16 апреля в Квинси появился Джеймс Шарп, прилетевший на похороны жены и сына. Представители следственной группы, разумеется, с ним побеседовали и, разумеется, ничего толком не выяснили. Неудовлетворенные полученным результатом, детективы обратились в службу криминальных расследований военно-морских сил США, под юрисдикцией которой работал Джеймс Шарп, и попросили навести о нем всяческие справки. Имелась в виду любая информация, способная пролить свет на возможное участие Шарпа-старшего в организации преступления в Кэдди-Резерв. В частности, следственную группу интересовало движение денег на его счетах, поскольку разовая выплата крупного вознаграждения похитителям Тины не могла не остаться незамеченной. Офицер NCIS Кэролайн Силберстайн во второй половине апреля 1981 года подготовила обзорную справку о Джеймсе Шарпе, из которой следовало, что ничего подозрительного ни в поведении, ни в денежных расчетах, ни в телефонных переговорах последнего на протяжении шестимесячного периода до и после трагедии в Кэдди-Резерв не выявлено. То есть это направление розысков никуда следствие не привело. Между тем, уже на этом начальном этапе детективы проигнорировали очень интересную информацию, которую следовало проверить без всяких оговорок и проволочек. Речь идет о следующем. Как известно из показаний Ричарда Микса, тот 11 апреля около 11 часов утра отправился на местный праздник – открытие пасхальной ярмарки. Там он повстречал Джона Шарпа, а потом к друзьям присоединился и Дейн Уингейт, перед тем напившийся дешевым калифорнийским вином, как помнит внимательный читатель. Итак, вся троица бродила по ярмарке, слушала музыку, болтала ни о чем. Во время этих бесцельных блужданий к группе присоединился некто Стив Ховард, дружок Дейна Уингейта. Ховард слыл за опасного парня, имел многочисленные приводы в полицию за разнообразные правонарушения и в тот момент находился на свободе на правах условно освобожденного. Он был старше всех членов компании, ему исполнилось 23 года, и держался как эдакий настоящий блатной. Каковым впоследствии он и стал, превратившись в профессионального преступника-рецидивиста, промышлявшего бандитизмом и торговлей наркотиками. Ховард провел с компанией некоторое время, болтая о том, о сём, и в частности о прибытии этим вечером в Квинси большой партии кислоты, то бишь ЛСД. Ричард Микс, передавший эти слова полиции, ничего не мог сказать о том, куда и кому придет партия наркотиков, но само упоминание о такой поставке выглядит чрезвычайно интересно. Но Стив Ховард вдвойне интересен нам тем, что этого парня уже подозревали в убийстве на сексуальной почве собственной младшей сестры. В октябре 73-го была убита его младшая сестра Кэти Ховард, которую старший братишка несколько раз склонял к инцесту. История эта, как станет ясно из дальнейшего, определенным образом перекликается с тем, что случилось в Кэдди-Резет в апреле 81-го, поэтому ей следует уделить некоторое внимание. Тем более, что самому Стиву Ховарду еще предстоит появиться в настоящем повествовании уже отнюдь не в роли мелкого статиста или рядового свидетеля, но главного подозреваемого. За 7,5 лет до описываемых событий, а если точнее, в октябре 73 года, жительница Квинси Маргарет Ховард сообщила местной службе шерифа об исчезновении своей 14-летней дочери Кэти Энн Ховард. По ее словам, она видела в последний раз дочь, уходящей в гости к подруге во время второй половины дня 7 октября. До дома подружки девочка так и не дошла. Это установила сама мать, и проверка силами местных патрульных подтвердила справедливость данного утверждения. Семейка Ховардов была известна местным правоохранителям. На старшего сыночка Стива прежде поступали официальные жалобы о сексуальных домогательствах к младшей сестре. Кроме того, Стив был замечен в употреблении наркотиков, мелком хулиганстве и непристойном поведении в общественных местах. Демонстрировал гениталии малолетним девочкам. В общем, набор девиаций был представлен во всей красе. Мать в одиночку билась с придурком-акселератом, но явно не справлялась. Заявление Маргарет сразу приняли в работу и отнеслись к нему со всей серьезностью. Как уже поняли самые догадливые читатели, округ Пламас был таким местом, где правоохранители не особенно переламывались на работе, но история с исчезновением 14-летней девочки задела за живое всех. Случай был экстраординарный, и служба шерифа весьма оперативно отработала комплекс необходимых мероприятий. В частности, были быстро поставлены в известность службы шерифов соседних округов – Батта, Юбы, Невады. Соседей попросили организовать поисковые операции. Надо отдать должное детективам отдела поиска пропавших службы шерифа округа Пламас. Они быстро сообразили, что Кэти, судя по всему, на территории округа нет. По всему северо-востоку Калифорнии начались массовые поисковые операции с привлечением добровольцев, егерей, слушателей академии полиции. Розыск был масштабным, вот только поначалу результат он дал совсем не тот, на который рассчитывали его инициаторы. В воскресенье 14 октября 1973 года около 10 часов утра охотник обнаружил среди камней в ручье Flanking Bat Creek, пустынной и довольно унылой местности в округе Бат, сильно разложившееся женское тело. Явно не Кэти Ховард. На место обнаружения трупа выехал Ларри Джильдик, шериф округа Бат. Он лично осмотрел тело и заключил, что имело место убийство. Впрочем, для столь глубокомысленного вывода шериф был вовсе и не нужен. Тело было полностью нагим, одежда погибшей отсутствовала. Ее так и не удалось отыскать. А кроме того, труп был завернут в зеленое одеяло. Даже если предполагать, что девушка утонула пару месяцев назад, решив искупаться в мелком ручье, трудно было вообразить, что утопленница решила завернуться в одеяло. Расследование преступления шериф поручил своим лучшим детективам Терри Кортону и Флойду Филмору. Тело неизвестной было найдено примерно в 5 километрах от скоростной трассы, известной как Skyway, и в 450 метрах от так называемой «Южной банки ручья» – мелководного переката, который труп никак не мог преодолеть. Получалось, что тело опустили в воду ниже по течению, а в этом месте, неподалеку от ручья, находилась местная грунтовая дорога под названием «Humbug Road». Логично было предположить, что именно по этой дороге было привезено тело и сброшено в ручей. Осмотр тела на месте обнаружения, проведенный коронером Робертом Швабом, дал несколько значимых зацепок. Во-первых, коронер датировал время наступления смерти примерно 2 месяцами ранее, то есть отнес момент гибели неизвестной девушки на середину августа 73 года. И, как показал дальнейший ход событий, не сильно ошибся в этом. Во-вторых, точно сказал, что погибшая не красила волосы и являлась естественной блондинкой с рыжиной, а это довольно редкий и узнаваемый цвет волос. В-третьих, коронер верно определил возраст неизвестной – 20 или чуть за 20 лет – и указал на застарелый шрам от операции по удалению аппендицита. Тело подверглось сильному разложению, распухло и утратило естественные пропорции, так что лицо невозможно было сфотографировать для опознания. Но приметы, сообщенные коронером, позволили довольно быстро установить личность неизвестной жертвы преступления. Ею оказалась 21-летняя Бонни Энн Ньюман, жительница города Эфтон из штата Висконсин. Это было установлено уже в первые сутки расследования. Прямо скажем, прекрасная полицейская работа. Ньюман родилась 7 сентября 1952 года в городке Монро, штат Висконсин, откуда и уехала летом 73-го. Ее, видимо, манила американская мечта, идея сделать себя вдали от дома и пробиться в жизни своими силами. Провинциальный городок Монро в одном из самых холодных штатов Америки явно не годился для этого. Сначала Бонни перебралась в Колорадо, затем в начале августа приехала в Калифорнию. Думала двинуть дальше на юг, в Лос-Анджелес, туда, где вечно снимают кино и неутомимо плещет теплый океан. Только ей надо было поднакопить деньжат, чтобы снять жилье в Лос-Анджелесе. Девушка подзадержалась в округе Батт, найдя сравнительно неплохую издельную работу на автомойке, и исчезла, никому ничего не сказав, 29 августа. Последний раз ее видели в городке Чико. Она была одна, никто из свидетелей не мог припомнить ее спутника, если таковой и существовал на самом деле. Все это детективы Филмор и Кортон раскрутили менее чем за сутки, буквально в первые часы расследования. Информация была, безусловно, чрезвычайно интересна, но искали-то на самом деле Кэти Ховард. Что с ней-то стало? После обнаружения первого женского тела, поисковая операция на территории смежных округов на северо-востоке Калифорнии продолжилась с удесятеренной энергией. Перед руководством штата был поставлен вопрос о привлечении к поиску Национальной гвардии. Район, который требовалось осмотреть, имел площадь больше 25 тысяч квадратных километров. Это примерно 4/5 площади Бельгии. И мало того, что являлся сравнительно малонаселенным, так имел к тому же переменный рельеф и был покрыт густыми лесами. На такой территории впору было проводить войсковую операцию. Однако до этого не дошло. Следующее тело было найдено буквально по прошествии суток с момента обнаружения останков Бонни Ньюман. Теперь удалось найти Кэти Ховард. Сомнений в этом быть не могло, поскольку тело сохранилось довольно хорошо. Неизвестный убийца бросил труп девочки возле дороги, известной под названием Лепорт Роад, в гористой местности Бартон-Хилл. Малопосещаемая грунтовая дорога вела в заброшенный скаутский лагерь у потерянного ручья. В том месте действительно протекал ручей, и преступник оставил тело на полпути от дороги к воде. Вообще, на первый взгляд, напрашивалась аналогия с тем, где и как было обнаружено тело Бонни Ньюман. В некоторых американских источниках можно было встретить упоминание о том, будто трупы Ньюман и Ховард нашли не очень далеко друг от друга, чуть ли не рядом, но это не совсем так. Кэти была найдена примерно в 70 километрах к северо-востоку от Мэрисвилля, почти на границе с округом Пламос, в то время как тело Бонни нашли гораздо западнее этого места, на удалении около 50 километров на территории округа Батт. Картина постмортальных манипуляций была довольно необычна. Кэти Ховард была жестоко изнасилована. Хотя специфические детали сексуального надругательства никогда не оглашались ввиду несовершеннолетия жертвы. Однако труп был полностью одет и одет правильно. Это наводило на мысль, что убийца заставил свою жертву одеться после совершения полового акта. Кэти была вывезена довольно далеко от дома, примерно на расстояние 40 километров. Принимая во внимание, что на большинстве автотрасс Калифорнии в то время имелось ограничение скорости в 55 миль в час, преступник, дабы не привлечь внимание дорожной полиции, должен был потратить на дорогу в оба конца не менее одного часа. Убийство было совершено с крайней жестокостью. Преступник использовал в качестве орудий нож и молоток. Один из ударов ножа пришел в глаз девочки. С точки зрения современных бихевиористических представлений, мы могли бы сказать, что это действие выражает не только крайнее озлобление убийцы, но свидетельствует о персонификации его гнева. Этим ударом ножа он как бы сказал жертве «не смотри на меня». Видимо, взгляд Кэти Ховард крайне выводил его из себя, лишал последних остатков душевного равновесия. Кроме того, убийца разрезал девочке горло. Собственно, именно это ранение и явилось непосредственной причиной смерти. Но кроме ножа, убийца пустил в ход и молоток. Все его удары были сосредоточены в области лица и головы погибшей девочки. Ударами молотка нижняя челюсть была сломана в четырех местах. Запомним этот нюанс. Несколько позже в этом повреждении мы увидим еще одну интересную аналогию. Не будет преувеличением сказать, что Кэти Энн Ховард приняла страшную смерть. И думая об этом, остается лишь уповать на то, что она быстро потеряла сознание. Детективы из отдела расследования тяжких преступлений службы шерифа округа Пламос плотно взялись за Стива Ховарда, старшего брата погибшей. Строго говоря, на него указала родная мать, сообщив, что гиперсексуальный сынок пытался не раз изнасиловать сестру, и ей, то есть матери, приходилось приглядывать за дочкой. Стив был редкостным гаденышем, чем-то похожим на Дэйна Уингейта, только лишенным его трусости и безволия, а потому более опасным. Стива жители Квинси ловили на попытках воровства из домов и машин, поджогах мусора, и поначалу просто били, но потом перестали. Потому что подросший хулиган стал грозить, что перестреляет своих обидчиков. Проверять серьезность его угроз никто на себе не решался. Так, к 15 годам вырос совершенно неуправляемый, циничный подонок, родная мать которого говорила, что сожалеет о его рождении. На дату исчезновения родной сестры Стив не имел алиби и по закону жанра сделался подозреваемым номер один. Однако имелось одно обстоятельство, которое сводило на нет все попытки связать Стива с убийством и последующим сокрытием трупа сестры. Ховарды не имели автомашины, и подозреваемому банально не на чем было вывести тело из Квинси. Детективы пытались отработать направление, связанное с использованием чужой автомашины, скажем, взятой на время у друга или угнанной, но это ни к чему не привело. В 1973 году Стив остался под очень сильным подозрением, но ничего конкретного ему вменить так и не удалось. Формально убийство Кэти Энн Ховард осталось нераскрытым. Таковым оно считается и поныне. Тем не менее, за время, прошедшее с 1973 года, кое-что изменилось. Стив Ховард дружил с неким Дэнни Альви, еще одним подонком, на которых был так богат Квинси 70-80-х годов. А у этого Дэнни имелся старший братец Джером, посаженный в 77-м в тюрьму за изнасилование несовершеннолетней. Отсидев намеченный ему срок, он вышел из тюрьмы, имея официальный статус сексуального преступника-педофила и судебный запрет на любые контакты с детьми и подростками. Ему было запрещено работать в местах, связанных с обслуживанием детей, и приближаться к школам ближе, чем на 200 ярдов. Стив хорошо знал Альви-старшего, и это знакомство заставляет по-новому оценить возможность убийства Кэти его братом. Если допустить, что Стив действовал не один, а под руководством старшего и более опытного товарища, то вовлеченность первого представляется более чем вероятной. Интересный момент. Сам Стив не делал особого секрета из своего участия в убийстве. Разумеется, в кругу своих дружков-собутыльников и даже бравировал этим.